Глава 14. Лео и Диего. 18 апреля 2007 года. Барселона возвращает свои позиции. Хави, Месси обводит Парадоса. Мяч у него, обводит Начо. Месси добирается до Алексиса. Мяч все еще у Лео. Он в штрафной площади. Снова обводит соперника. Кажется, мяч летит в сторону. Месси забивает. Какой гол! Он с легкостью обвел четырех игроков Хетафе и вратаря. Удар с правой ноги, не характерно для Месси. Просто посмотрите этот гол. Сейчас 28-я минута, середина первого тайма. Несомненно, это может стать голом сезона. Потрясающе. Весь мир улыбается и не знает, что сказать об этом проявлении драйва, скорости, умения, обводок и завершения атаки. Это действительно было впечатляюще. Не хочу сравнивать, но это напоминает мне гол Диего Армандо Марадоны в ворота Англии на чемпионате мира 1986 года. Это два разных гола, это два разных игрока. Я не хочу сказать, что Месси — это Марадона, но его гол напомнил мне тот гол. Это слова комментатора матча Барселона-Хетафе 18 апреля 2007 года на канале Digital Plus. Вот что сказал Виктор Уго Моралес на радио Аргентина. 22 июня 1986 года во время матча Аргентина-Англия, стадион Ацтека, Мехико. Настала очередь Диего. Мяч у Марадоны. Его преследуют двое, но мяч все еще у Марадоны. Гений мирового футбола направляется вправо, обходит третьего, и перед ним остается только Барручага. Это все Марадона. Гений, гений, гений. Давай, давай, давай, давай и... Гол! Гол! «Великолепно! Невероятно! Какой гол! Диего-гол! Марадона! Пожалуйста, простите, меня переполняют эмоции. Марадона совершает незабываемый забег по полю. Это лучшая игра всех времен. Космический воздушный змей. С какой планеты ты прилетел? Чтобы оставить всех игроков сборной Англии позади. Чтобы страна, сжав кулаки, кричала и болела за Аргентину. Аргентина 2, Англия 0». «Диего, Диего, Диего Армандо Марадона! Спасибо Богу за футбол, за Марадону, за эти слезы, за этот счет. Аргентина 2, Англия 0». Футболки разные, как и важность двух матчей. Один — полуфинал Кубка Испании, другой — четвертьфинал чемпионата мира против такого соперника, как Англия, с которой Аргентина встречалась впервые после Фолклендской войны 1982 года. Хоть все это и отрицают, но не относящиеся к футболу факторы тоже имеют значение, причем весьма существенное, по крайней мере, в сердцах болельщиков. Главные герои тоже разные. Марадоне, космическому воздушному змею, 25 лет. Он футбольный бог, он мировая суперзвезда. Когда золотой мальчик забил этот гол, блоха Месси еще не появился на свет. Он 19-летний парень, который дебютировал в Ла-Лиге в составе Альбиселесты менее 2 лет назад. Волнение комментаторов тоже несравнимо. Слезы, сильные чувства со стороны комментатора из Южной Америки против профессиональной сдержанности, по крайней мере в этом случае, испанских комментаторов. И все же, два гола действительно похожи, очень похожи. Кажется, будто один был заимствован у другого. Первое впечатление верное. На следующий день весь мир смотрел, как история повторяется. На YouTube гол привел в смятение пользователей интернета. Его посмотрели 1000 раз, как и гол Марадоны. В сети разгорелась дискуссия о том, какой из голов лучше. У каждого было свое мнение, от экспертного до восторженного. А СМИ сравнивали два ролика со всех возможных точек зрения, высоко оценивая игру Лео. Можно было увидеть заголовки, комментарии и лингвистические изобретения всех видов. От Месси Дона до ноги Бога или даже Месси потряс мир. Ни о какой предвзятости не могло быть и речи. Доказательств было достаточно даже для мадридских спортивных газет, которые обычно сдержанно относятся к тому, чтобы посвящать первые полосы своим вечным соперникам – Барселоне. Однако на этот раз они не колебались. Заголовок на первой полосе «Марка» гласил «20 лет, 10 месяцев и 26 дней спустя Месси повторил гол Марадоны». А внутри цитировались слова Виктора Уго Моралеса: «С какой планеты ты прилетел?» Никого не обошло стороной это событие, одно из тех, которые редко можно увидеть на футбольном поле. Возьмем, к примеру, 53 599 зрителей на Камп Ноу. Они все на ногах, брались за все, чем можно помахать. От газеты до программки, платка или шарфа. И массово махали. А те, у кого не было ничего подходящего по цветам, все равно участвовали в коллективном ритуале, аплодируя до боли в руках. Или возьмем тех, кто выходит на поле, например, Этоо, Деку, Гудьенсена. Все трое схватились за голову. Боже мой, что он только что сделал? Вот лучшее разъяснение их удивленных выражений на лицах. И на этом все не закончилось. В интервью по окончании матча и партнеры по команде и соперники не скупились на похвалу. Это был лучший гол, который я видел в своей жизни. Деку. Он затмил нас всех. Хоркера. Нет слов, чтобы описать этот гол. Я смотрел его со скамейки запасных и был просто потрясен. Гуиса. Главный тренер Хетафе Бернд Шустер не был с этим согласен. Но все знают, что он из себя представлял. Мы должны были свалить на нем, чтобы остановить его, даже если бы это принесло нам удаление. Но оставалось только быть настолько благородными и не сделать это. Дебаты начались, и за один день они охватили весь мир. Несмотря на то, что футбол — это эстетика и фантастика, некоторые люди настаивают на том, чтобы анализировать его с помощью цифр, показателей и статистики. Итак, статистика. Лео забил гол за 12 секунд против 10,8 у Диего. Он пробежал 60 метров, тогда как на стадионе Ацтека Диего пробежал 62 метра. Лео сделал 13 касаний против 12 у Марадоны. Он обошел пятерых соперников, тогда как Марадона оставил за собой шестерых игроков сборной Англии. Фотографии этих голов накладывали друг на друга, их анализировали бок о бок, чтобы сравнить и понять. Люди искали сходство, как будто это детская игра. Газета Буэнос-Айреса «Ля Насьон» сделала это лучше всех, указав на 10 совпадений, начиная с места начала игры и заканчивая празднованием. Оба бегут к угловому флажку на правой стороне поля. Веб-сайты, телеканалы и газеты запустили свои опросы. Вопросы были примерно одни и те же. Какой гол был более эффектным? Гол Блохи или гол Диего? Что больше понравилось вам? В опросе Марка приняли участие 55 тысяч респондентов. 60,62% предпочли гол Месси, а 39,38% выбрали гол Марадоны. На радиостанции Кадена Сэр результат был примерно тот же, хотя разница в результатах была меньше. Месси победил, набрав 52% голосов, а Диего набрал 48% голосов. Опрос Mundo Deportivo зафиксировал подавляющее большинство голосов в пользу нападающего Барселоны, более 3/4 проголосовавших. А вот пользователи аргентинского сайта Оле отдали Марадоне 74,3% голосов. Но это было предсказуемо, ведь этот гол сохранен в коллективной памяти страны. Нет ни одной семьи, в которой его не смотрели бы хотя бы раз на видео или DVD. В Аргентине даже выпустили флипбук с голом века. Это как портативный фильм. Вы листаете страницы и как будто смотрите фильм в действии. Кроме того, в коллекцию Icons of Argentina, иконы Аргентины, вошли гол рука Бога, трюки Марадоны с мячом в Вилья Фиорито и гол Макси Родригеса в ворота Мексики. Лео Месси и его момент славы пока не вошли в эту эксклюзивную подборку. Важно также отметить, что в Аргентине Марадона не просто футболист, а народный герой, живая легенда, вера. Церковь Марадона — это как религия, где Диего поклоняются как верховному богу, и национальная историческая икона, как Хосе де Сан-Мартин, генерал, боровшийся за независимость от Испании, Карлос Гардель, знаменитый исполнитель танго, Эвита, Хорхе Луис Борхес, известный писатель, или Эрнесто Че Гевара. Эти опросы прекрасно иллюстрировали степень накала страстей. Помимо споров о том, какой гол лучше, возник еще один вопрос — о намерениях Месси или, цитируя газету «Ля Насьон», пытался ли Месси подражать Марадоне? Это совпадение или нет? В итоге сам футболист развеял все сомнения. «Возможно, игра была похожей, я видел ее только один раз по телевизору», — сказал Месси. «Но я никогда не думал, что мой гол может быть такой же, как гол Диего. Мне потом рассказали, но в тот момент я ни о чем не думал, только о радости от забитого гола. И более того, когда его просили описать свое достижение, Лео рассказывал о нем так. «Я увидел свободное пространство и пошел вперед, как всегда, чтобы попытаться забить. Два защитника приближались ко мне, и у меня ничего не получалось. Поэтому я искал кого-нибудь, а когда увидел свободное пространство, пробил. К счастью, все получилось». Эта простота, как будто это что-то обычное, в глубине души так оно и есть, ведь это часть его работы, напоминает Марадону 1986 года, по крайней мере, если верить воспоминаниям Хорхе Вальдано. Диего настаивал на том, что он пытался отдать мне пас несколько раз, но постоянно находил препятствия, которые мешали ему, сказал Вальдано. Хотя он был убежден, что на самом деле Диего никогда не хотел отпускать этот мяч. Вальдано предоставил Марадоне возможность отдать пас, а в случае с Месси это сделал Этоо. Параллели и сходства между этими двумя голами бесконечны, включая вопрос об ударе, сделанном Шустером и поддержанном другим защитником Хетафе. Послушайте, что сказал Эль Негро Энрике, присутствовавший на знаменитом матче на стадионе Ацтека. Говорят, что игроки сборной Англии не пытались фолить на Марадоне. Это потому, что они не могли. Когда они приближались, он уже оставлял их позади. То же самое верно и в случае с Месси. Давайте вспомним еще истории. На чемпионате мира в Мексике именно Эктор Энрике сделал свой вклад в гол, отдав пас. Здесь то же самое сделал Хави. «Он сказал мне, — рассказывал Месси, — что при всем величии все много говорят о голе, но он отдал мне пас, и никто об этом не упоминает. В отличие от этого, нет никакой параллели между тем, что произошло потом, в том числе и потому, что, естественно, эти две ситуации были разными. Возможно, между словами двух главных героев даже нет никакой связи. После матча Лео сказал, что ничего особенного не произошло, и спокойно отправился на ужин с отцом и своим другом Пабло Сабалетой. К сожалению, внимание прессы заставило их пойти в другой ресторан. В том, где они бывали обычно, его ждали слишком много людей. На следующий день на оживленной пресс-конференции на Камп Ноу Лео сказал, что он крепко спал, но что он действительно не переставал думать о голе и о том, что он означает. Тем не менее, он не поддался настойчивости журналистов, добавив, что этот гол ничего не меняет. «Я не чувствую никакого давления. Я собираюсь продолжать играть и получать удовольствие, как делал это всегда», — сказал он. Однако была одна вещь, о которой он не забыл. Посвящение, которое он уже сделал в то время и повторил сейчас. «Я посвящаю этот гол Диего. Я хочу выразить ему свою поддержку и наилучшие пожелания, и надеюсь, что он как можно скорее поправится, потому что этого хочет вся Аргентина и футбольные болельщики во всем мире». Диего Армандо Марадона находился в больнице. Он был экстренно госпитализирован в ночь на 1 апреля. Рецидив алкоголизма вызвал у него алкогольный гепатит. По словам его личного врача Альфредо Кахе, Марадона был на грани смерти. В Аргентине даже объявили о его смерти. К счастью, это оказалось не так, и в начале мая Марадону выписали из психоневрологической клиники «Аврил», где он добровольно прошел курс лечения, чтобы преодолеть алкогольную зависимость. Первое, что он сделал после выхода из клиники, появился в телепрограмме «Шоу-матч», чтобы изложить свою версию событий и напасть на тех, кто пытался похоронить его раньше времени. И во время интервью со своим другом, телеведущим Марсело Тинелли, он также нашел время, чтобы поговорить о голе Месси. Давайте посмотрим, что сказал Марадона. «Те, кто делал такое сравнение, преувеличивали. Они действительно преувеличили. Начнем с того, что мой гол был красивее, чем у Месси. Более того, я забил его в ворота сборной Англии, чемпиона мира и на чемпионате мира. Лео забил свой в ворота Хетафе в Кубке Испании. Это не одно и то же». Марадона восстановил репутацию своего гола и обвинил в преувеличении всех, кто осмеливался сравнивать. Спустя несколько месяцев в интервью еженедельной спортивной газете Буэнос-Айреса «Эль Графико» он высказался еще более жестко. «Что вы первым делом почувствовали, увидев гол Месси в воротах Хетафе?» — спросили его. Он раздраженно ответил. «Это не имеет ничего общего с моим голом». «Обстоятельства, нет, само действие было похожим, Диего», — настаивал журналист. «Нет-нет, оставьте это, они совсем не похожи. Я забиваю миллионы таких голов на тренировках, просто они не записаны на видео. Если мы собираемся серьезно поговорить об этом, не заставляйте меня говорить то, что я не имею в виду», — ответил Диего. К сожалению, на этом споры не закончились. 9 июня. Барселона-Эспаньол. 43-я минута первого тайма. Вот как комментировали этот матч на одном из аргентинских телеканалов. «Теперь Месси. Он противостоит соперникам. Месси делает пас на Этоо в зоне. Этоо стоит спиной к воротам и окружен четырьмя защитниками. Этоо выносит мяч за боковую линию. Дзамбротто. Месси не может туда дотянуться. Рукой, рукой, как Диего. Я все равно прокричу это. «Гол! Это Диего, скажите мне, что это не так. Для меня это Диего. Это тот же самый парень. Он реинкарнировался. Я не верю в это, но... Он реинкарнировался. Не может быть столько совпадений. Объясните мне, как две вещи могут повториться таким похожим образом с двумя разными людьми. Месси или Марадона, одетый как Лионель Месси, спускается вниз, надевает футболку Барселоны и выравнивает игру своей левой рукой». А для тех, кто еще сомневается, вот комментарий Майкла Робинсона из Digital Plus. Он забил два гола в стиле Марадоны в одном сезоне. Повторил его два гола против сборной Англии. Один в матче с Хетафе, другой против Эспаньола. Он повторил их оба. Рука Бога снова в действии со всеми сходствами и спорами. 22 июня 1986 года Марадона опередил Питера Шилтона, который был выше его на 15 сантиметров, выходившего со своей линии. В прыжке Месси обогнал Карлоса Камини, который был выше его на 19 сантиметров. Несмотря на протесты игроков сборной Англии, тунисский судья Али бин Насер засчитал гол, когда его помощник указывает на центральную точку. Несмотря на технологии, доступные в 2007 году и к отчаянию игроков Эспаньола, Родригес Сантьяго также засчитал гол. Марадона признавал то, что и так всем было известно. Рука Бога была рукой Диего. После матча Месси сожалел лишь о том, что гол ничего не дал, он принес нам лишь одно очко, а не победу в лиге. Он праздновал нормальным, радостным образом, ведь матч завершился в ничью. Конечно, не было причин стыдиться, будто он сделал что-то подлое. Диего и Лионель, Месси и Марадона, ученик и мастер. Ариэль Тигр Сарате, 29-летний парень из Энтре-Риос, выступающий в группе, состоящей из четырех аргентинских музыкантов, посвятил этой теме песню под названием «Аль пье д'ора Его» «Золотая нога прибыла». Отсылка к прозвищу Марадоны «Эль пибе д'оро», что означает «золотой мальчик». Текст звучит так. 24 июня 1987 года. Через год после того, как Аргентина стала чемпионом, родилась звезда, новая мечта. В Росарио родилась золотая нога. С волшебным финтом великий маленький игрок, в 7 в юниорах Ньюэллс Олд Бойз. Здесь они отвернулись от его проблемы, и ему пришлось эмигрировать и уехать в Испанию. Барселона стала его вторым домом, и он сделал это благодаря жертвам и любви. В 2004 он дебютировал за Барселону, и сбылась его мечта в команде Ю-20. «Золотая нога прибыла». Припев. «Давай, Лионель, мир ждет, когда ты снова побежишь. Мы хотим увидеть магию в твоих ногах». Повтор. Сердце у него большое, как у льва. Когда он выходит на поле, появляется надежда. Болельщики хотят порадоваться его голу в матче с бело-небесно-голубыми. «Мы поддерживаем тебя на каждом углу. Национальная команда вызывает надежду. Мы хотим видеть тебя чемпионом с Аргентиной». Припев. «Страсть просыпается во всем мире. Мы хотим видеть тебя чемпионом с Аргентиной». Теперь у Месси был даже свой автор песен, как у Марадоны был Эль Потро Родриго. Помимо песен, о сходстве между этими двумя футболистами говорили и писали много раз, слишком много, чтобы их можно было сосчитать еще до того гола в апреле 2007 года. Лионеля всегда сравнивали с Марадоной в той или иной форме. Первыми параллели проводили его тренеры Ньюэллс Олд Бойз, от Энрике Домингеса до Эрнеста Векьо и Адриана Кария. Я видел, как он вытворял с мячом такие потрясающие вещи, которые в том возрасте не удавались даже Марадоне, говорил Векьо. Гильермо Ойос, его тренер в молодежной команде Барселоны, говорил о том же. «Месси ближе всех по уровню к Диего из всех, кого я видел. По драйву, по решимости. Лео в одиночку изменил исход десятков матчей». Он как Диего, они атакуют его, они снова атакуют его, а он продолжает идти вперед, практически не отрываясь от земли. Вам придется убить его, чтобы остановить. Он без проблем справляется с собой. Мяч несется рядом за счет свода его стопы, и единственное, о чем ему приходится беспокоиться, это скорость. Он хорошо чувствует мяч и делает это не так, как все остальные. С тех пор об этом говорили многие, на каждом этапе карьеры 19-го номера Барселоны. Например, бывший 10-й номер Риверплейт Норберто Алонсо говорил, «В нем есть вещи, которые напоминают мне Марадону. Например, как он рвется вперед. И скорость, с которой он играет. Но у Диего было такое видение игры, которого не хватает Месси». Тренер Арсенала Арсен Венгер не сомневался. Месси — это как Марадона, только с турбоскоростью в ногах. Не сомневались в этом и футболисты прошлого и настоящего, например, Этоо. Месси — это Диего Армандо Марадона будущего. А вот что сказал Деку. «Он очень напоминает мне Марадону. Иногда я слышу, как люди говорят, что ему следует остерегаться славы, чтобы с ним не случилось то, что случилось с Диего. Но у Лео другая ситуация, потому что он находится в здоровой атмосфере, где его любят и защищают». Франц Бекенбауэр сказал, «Когда мы видим, как он бежит с мячом, мы вспоминаем Диего Марадону в его лучшие времена и не без оснований. Некоторые не отрицают параллелей, но у них есть слова предостережения для Месси. Между Месси и Марадоной, говорил Эктор Эль Негро Энрике, чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины, есть две общие черты – стиль бега и скорость. У Диего именно такой взрывной быстрый бег, у Лео трудно отобрать мяч. Кроме того, он не просто бьет по мячу ради того, чтобы бить, а ищет дальнюю позицию и уклоняется справа налево, как Диего. Плохо не то, что его сравнивают с Марадоной, а то, что Лео верит, что он Марадона». Так же считал и Габриэль Батистута. Бывший нападающий Фиорентины и лучший бомбардир сборной Аргентины сказал, «Лео не должен пытаться подражать Марадоне, он должен быть самим собой и делать все, что в его силах, потому что иначе, даже если он достигнет уровня Диего, его будут воспринимать только как второго Марадону». Несогласные с этим голоса были немногочисленны. Один из них — Пеле, хотя это вполне естественно, если учесть, что речь идет о Марадоне. Орей, король прозвища Пеле, был убежден, что Месси совсем другой парень. Марадона обычно выбегал сзади, Месси немного быстрее. С другой стороны, Диего был более подготовленным футболистом. Еще один несогласный голос принадлежал Сесару Луису Минотти, «Эль Флако», в переводе с испанского «тощий», главному тренеру сборной Аргентины на чемпионате мира 1978 года. Он не новый Марадона. В Аргентине, да и в других странах, каждый раз, когда появляется ребенок, обладающий хорошими техническими навыками, способностями и решительностью, весь мир провозглашает его следующим Диего. Месси очень хороший игрок, левоногий, умелый, мощный. Он играет за Барселону, и он аргентинец. Но он не Марадона, он Месси, отметил Сесар Луис Минотти. Писатель, журналист и психолог Вальтер Варгас был категоричен, утверждая в своей книге «Футбол Деливери» следующее. «Месси не является и никогда не будет Марадоной. Я говорю, что он не достигнет этих высот, и даже думаю, что ему будет трудно приблизиться к ним. Существует множество противоположных мнений, но это еще не все. Олимпийский комитет Аргентины даже провел исследование под руководством Мигеля Тодери, чтобы научно сравнить этих двух игроков. Какой был результат? Они показали, что Месси и Марадона имеют ряд общих физических характеристик. Низкий центр тяжести, мышечная масса, рост, вес, развитие, и, конечно же, они оба левши. В таких случаях лучше оставить науку в стороне и прогуляться по району Ла-Бока в Буэнос-Айресе, вокруг Бомбонеры, стадиона команды Бока Хуниорс, пообщаться со взрослыми и юными болельщиками. Родриго, одетый в сине-желтую футболку Бока Хуниорс, не желал ни слышать, ни говорить об этом. Он видел игру Марадоны и не хотел слышать никаких сравнений. Он перечислил слабые стороны Месси, начиная с исполнения штрафных ударов и заканчивая его видением игры, и превознес дар Марадоны, спросив своего собеседника, помнит ли он первые голы 10-го номера в составе Аргентинос Хуниорс. Перейдем к Луису, у которого в магазине для болельщиков Бока Хуниорс висела фотография Марадоны с надписью «Ваши дети и дети ваших детей будут спрашивать о нем». Но вот прогуливаясь по улицам, вы видите маленьких детей, играющих с мячом. Двое из них одеты в футболке Барселоны с фамилией Месси на спине. Хулиан, 10 лет, самый разговорчивый из них, сказал, «Я болельщик Бока Хуниорс, но мне нравится Месси, мне нравится, как он играет». Возможно, предпочтения связаны с возрастом. В одном из своих самых прекрасных стихотворений «Эль поэта Мурьё Аль-Аманасер», «Поэт умер на рассвете», Рауль Гонсалес Туньон писал, «Некоторые люди, самые старые, отвергли его с самого начала, другие, самые молодые, отреклись от него позже. Так происходит в футбольном мире из поколения в поколение. И то же самое происходит с Месси», — объяснил Орасио Дель Прадо, комментатор аргентинского радио «Радио Националь». Более взрослые болельщики, утверждающие, что Месси никогда не достигнет уровня Марадоны, забывают о том, что все всегда так говорят, когда появляется новая суперзвезда. Он никогда не станет чемпионом. Они говорили, что Марадона был пухлым, слишком маленьким, и что он никогда не станет чемпионом, игроком уровня великих. Великий вратарь Уго Гатти был одним из тех, кто постоянно говорил о том, какой Марадона кругленький, а Диего забил ему 4 гола. Оставим в стороне мнение и рассмотрим другие причины, по которым это сравнение постоянно повторяется. Все просто. С тех пор, как Марадона завершил игровую карьеру в 1997 году, аргентинцы, да и другие тоже, постоянно находились в поисках преемника. В этом нет ничего необычного. Так всегда бывает, когда уходит великий игрок. Сначала нужно время, чтобы смириться с уходом легенды, затем, чтобы найти кого-то, кто будет напоминать о нем, кто заставит нас вновь пережить утраченную магию, и кто заставит нас вспоминать старые времена. Потому что память — это фундаментальный аспект футбола. Потому что для того, чтобы продать молодого игрока, проще повесить ему на шею бирку с надписью «Новый Пеле» или «Новый Марадона». Таким образом, все понимают, о чем идет речь. Часто бывает, что они ошибаются. Сравнение не срабатывает или кандидат в преемники не выполняет всех обещаний. Так было с новыми Марадонами, Ариэлем Артегой, Пабло Аймаром, Хуаном Романом Рикельме или Апачем Тевесом. Это тяжелая ноша, тем более, когда совпадений так много, как в случае с Месси. Маленький левоногий вырос в Ньюэлс Олд Бойс, где Марадона также провел немного времени. Возмужал в Барселоне, первом европейском клубе, где появился Марамонда, чемпион мира Ю-20, как Марадона в 1979 году. И дебютировал в составе национальной сборной в матче против Венгрии, как и Диего. А еще сложнее, когда сам Марадона приглашает вас в свою телепрограмму «Ля ночи дель диез», вечер 10 номера, и называет вас своим наследником. Лео был выбран, чтобы стать одним из великих. Многие считают, что он уже им стал, но на мой взгляд, говорил Марадона, он еще только начал играть. Он может дать еще больше, чем уже дал, и когда он это сделает, это будет его время. Когда его спрашивали об этом в «Эль Графико», он отвечал, что, конечно, Лео лучший из нынешних аргентинских игроков. Но в ответ на следующий вопрос, сможет ли Лео обойти вас, он отвечал, «Если это будет на благо аргентинского футбола, пусть он меня обгонит». Несмотря на все свои прокламации и благословения, старый король не желал уступать свой трон. Претенденту предстояло показать, что он заслужит его с честью.